Глава 7. Из детского дома осталось множество воспоминаний, сплошь негативных. Проверка матраса перед сном, не набит ли стеклами, угрюмые лица воспитателей, зарешеченные окна, тусклый свет, невкусная каша, никому казалось ненужные, сплошь нудные занятия по русскому и литературе. Наверное, был бы брат, было бы легче. Но его не было. Как отца, как матери, как и других родственников. Одна. С этим чувством она, похоже, родилась. Знать бы еще от кого. С ним и умрет. Может, она родилась кривой, косой, неуклюжей, неумелой. Ни вовремя, ни там, ни у тех, ни тогда, когда было нужно. Яна часто задавалась этим вопросом раньше. Лет в 12 перестала. Одна и одна. Принялась учиться. В первую очередь тому, что одна. Это вовсе не так плохо, вот только нужно многое уметь. Защищаться, давать отпор, оставаться наблюдательной, собранной, быстро соображать. Да-да, иначе не выжить, стоять за себя и свою точку зрения. И она стояла. В 5 подобное отстаивание закончилось разбитым носом корноуховой Катьки и отнятой из ее руки драгоценной конфетой, предварительно отобранной той у подруги. Всем синяком под глазом у Колумба, этим именем почему-то прозвали Ларкина Христофора, учителя истории. В 11 разбитым виском, в евнуха она кинула камнем. И по делам, нечего было пытаться заглянуть ей под юбку, чтобы выиграть очередной долбанный спор. Яна не терпела мужчин, пацанов, мужиков, мужланов. Все они как один приближались к ней с одной и той же целью. «А давай?» «Не давай!» Отвечала она зло, после чего моментально била в челюсть. И чтобы женский удар становился все крепче, сразу же, как вырвалась на свободу, записалась в спортивную секцию по боксу. Затем по кикбоксингу, дзюдо, тайскому боксу, ходила на крафмагу. Далее обучилась стрельбе. Много денег на тир, а что делать? Безопасность дороже. Купила с рук 9-миллиметровый глок и патроны к нему. Если менты засекут, ей крышка, но всегда, несмотря на риск, носила его с собой. Иногда за поясом в специальной кобуре, иногда в сумочке. Пусть. Если пристанут по-настоящему, как пристали однажды, когда ей было 14, им не поздоровится. На этот раз она поубивает всех. Нет, детский дом не учил радости, улыбкам, восторженным мечтам, легкой жизни. Не катал в масле, не баловал подарками. Но он учил другому – осторожности. И именно она подчас требовалась куда больше, чем все остальное вышеперечисленное и вместе взятое. Интуиция верещала. Интуиция орала морской сиреной и звенела так надрывно, что Каська то и дело покрывалась испариной, за ней следили. Кто, откуда, как – непонятно, но следили точно. С самого утра она чувствовала на себе чужой пристальный взгляд. Холодный, липкий и неотступный. И нигде не могла от него укрыться. Выглядывала из-за прилавка. То и дело сканировала зал пиццерии на наличие подозрительных личностей. Оборачивалась, когда шла в туалет. Никого. Нет, народу в торговом центре пруд-пруди, но нет того самого, следака. Где она оступилась, на чем попалась? Выяснили про пистолет? Дал показания бритый наголо мужик, которому она неделю назад врезала по колену, решила, что он собирается напасть на нее в подъезде. Засекли на наркоте? Но она давно не покупала Михе марихуану. И денег на нее не давала давно. Миха обиделся. Да и черт с ним. Будет у нее еще сотня таких Мих. Чужой взгляд нервировал. Мерещится. Ей давно уже не мерещится то, чего нет. Интуиция. Она еще в детстве развилась так, что Каську едва не прозвали невротичкой. Та бесконечно ерзала, всматривалась во всех, оборачивалась, не доверяла. Ее практически невозможно было застать врасплох, а потому гадко подшутить. Подшутить. Она им подшутит. И этому тоже, который следит. Двухчасовой поход в туалет Яна пропустила. Шеф расщедрился и зарплату выдали на день раньше. Федька-продавец Сразу же сообщил всем, что отправляется вечером тусить в охотничью дыру, звал с собой Ирку, Ленку. Всех звал, но никто с ним, метисом, наполовину азиатом, а также самоуверенным нахалом, не пошел. «Да и идите вы все!» – раздраженно бросил отверженный. И принялся с двойным усердием обслуживать посетителей. Каську он с собой не позвал. Не осмелился после того, как однажды попытался поцеловать ее в кладовой. Получил по ребрам и долго шипел, что развелись вокруг одни стервы и мегеры. Яна тоже ждала получку. Ждала сильно, как манну небесную. Хотела забежать в книжный докупить учебников, чтобы после работы под бубнеж старенького телевизора и ругань подвыпивших соседей вновь погрузиться в чтение. Мечтала об университете. Мечтала давно и страстно. Как и обо всем, что касалось лучшей жизни, которая когда-нибудь обязательно настанет. И у нее появятся новые умные друзья, степень, приятно пахнущие корочки, свои собственные достижения, возможность ступить выше, выше, чем для нее изначально отмерил Бог. Чтобы, наконец, из никого стать кем-то. Из тли превратиться в бабочку, доказать обществу, что она серая и бедная, выросшая в детдоме и оставленная всеми, чего-то достоит. И докажет однажды. Но не сегодня. Не тогда, когда за ней кто-то так пристально следит. Незнание и непонимание происходящего раздражало. Планы наперекосяк, все через задницу. Вместо книжного придется сегодня позвонить Машке. Позвать ту на выпивку в клуб. Нет, Машку, пусть они и росли в одном детдоме, а после вместе учились в техникуме, видеть не хотелось, как не хотелось и пить. Вот только домой, одной по темноте, хотелось еще меньше. А у Машки друг Колька, у того машина, смогут забрать с работы. И тогда, может, удастся оторваться от наблюдателя. Черт бы его подрал, взялся же откуда-то на ее голову. Почему именно теперь, когда настала стабильная и почти хорошая полоса? Почему теперь, когда планы начали потихоньку осуществляться, мечты сбываться? И Яна занесла ногу над первой ступенью невидимой лестницы, ведущей наверх. Не так же сильно, в конце концов, она пнула того мужика в подъезде. Кто бы знал, что он окажется пенсионером, да к тому же ментом в отставке. Хоть бы пронесло. «Маш, ты выпить сегодня хочешь?» Трубка сотового жгла пальцы. Слова лезли из горла, как куски недокрученного из мясорубки фарша. «Манька, Манюнька, она же Минерва», отреагировала мгновенно и крайне положительно, воплем восторга. Яна поморщилась. Еще раз оглядела кафе, прижимая мобильник к уху плечом. Положила на пластиковую тарелку сырный салат, поставила ее на прилавок. В зале за столиками почти пусто. Двое подростков, уткнувшиеся в планшет тетка, три подружки после школы, что ли. Липкий взгляд и не думал исчезать. «Тогда заезжайте за мной в половине седьмого. Да, поставлю пиво. Два. Ладно, три». Черт, зарплата тоже сливалась в унитаз. «Жду». Девушка с пепельными волосами и прической каре отключила телефон и сунула его в карман красного передника. «Я тебе дело говорю. Оттуда тачки гонять легко, но нужен наблюдатель. Никакой мокрухи. На тебе вообще ничего не будет, просто смотришь по сторонам и сообщаешь, что видишь. Иногда может отвлечь кого. Не буду». «Не дури, легкой жизни хочешь? Одежду модную, чтобы не раз в месяц пивко». Одежду Яна, как и любая другая, необделенная красотой женщина, хотела. Но не такой ценой, не за счет криминала. «Не буду», сказала. «Дура ты! Думаешь, если ноги не замарать, из грязи вылезешь? Колька вон уже обо всем договорился. У ребят своя мастерская, я ж не голословна». Каська не стала слушать про мастерскую, она потихоньку оглядывала загруженный в вечерний час бар в поисках источника тревоги. Кажется, он переместился за ней следом. Или она все-таки бредит, вымоталась, отупела от одних и тех же действий, отчаялась, видит невесть что? Ну кому, спрашивается, есть до нее дело? Той нахальной рожи у стойки. Короткий ежик, накачанные плечи, гадкая ухмылка. Так она быстро расскажет ему про свои приоритеты. Мужику-алкоголику в дальнем углу? Вот уже минут пять рассматривающему не то ее, не то стену сквозь нее. Нет, он точно не следок, она бы знала, засекла бы его еще в пиццерии. Тогда кто же это? Кто? Ты меня слушаешь? Ага. Пиво отдавало горечью, сигаретный дым под потолком сгустился до плотности эльфийского тумана из фэнтезийных книжек. От него болела голова, хотелось выйти на улицу. Она терпела. Черт, сюда-то она приехала. А домой как, если Колька пьяный? На такси? Еще минус 300 из зарплаты, а 300 – это одна книжка. «Ты меня не слушаешь!» Манька напивалась и начинала негодовать. «Да слушаю я!» Невероятно, почти болезненно сильно хотелось оказаться подальше отсюда. Послать друзей к черту, распихать чужие плечи и руки в стороны, проложить себе, как ледоколу, путь наружу и на воздух, на свободу. Но шпилил к месту булавкой невидимый, сверлящий спину взгляд. Я не казалось, что она бредит. На слежку за объектом он убил почти целый день. Много. Непозволительно много для того, на чьих плечах в данный момент лежало столько забот об уровнях. Но как быть? Никак. Не имея ни местной валюты, ни каких-либо знаний о месте, в котором пребывал, Сиблинг поступил просто. Переместился в Екатеринбург, мысленно отыскал цель, прикрепил к ней следящий ментальный маяк и принялся перемещаться следом. Нет, не пешком, на машине. На первой попавшейся и понравившейся ему машине, которую он позаимствовал на неохраняемой парковке. Выбрал, что поновее и покрасивее. Лезть в развалюху не пожелал. Зачем, если вернет? Отключил показавшуюся ему примитивную сигнализацию, поработал с электроникой, чтобы та не отреагировала на отсутствие ключа. Завел авто с помощью смодулированного электрического импульса и теперь обладал колесами. Пусть и временно. Машина оказалась хорошей, тихой и удобной. Класса люкс, с полным баком бензина, пахнущим кожей салоном, набором полезных функций. И для того, чтобы местные разведывательные структуры не обнаружили пропажу до времени X, накрыл свой транспорт отводящим сигналы и любопытные взгляды щитом, остался доволен. Довольство, однако, пропало, как только он понял, сколько в ней предстоит просидеть, пока цель не покинет рабочее место. Хмурился, долго крутил в голове варианты, но почти все их откидывал. Нет, он не мог так просто подняться в торговый центр, притвориться клиентом, купить пиццу и попробовать коснуться объекта. А что, если тот упадет в обморок? Начнется ненужный хаос, а Сиблинг не успеет сделать необходимые замеры. Придется ждать, пока Яна выйдет на улицу. Удалиться подальше от людных мест и тогда уже действовать. Не вышло. Нет, Яна на улицу вышла. Вот только секунду спустя оказалась в чужой машине, за которой вновь, не имея понятия об улицах, правилах движения и системе дорожной разметки, пришлось следовать. И Джон проследовал. До бара. Теперь он сидел внутри затемненного салона, сверлил взглядом мысленный маяк и анализировал поступающие с него данные. С ней внутри двое. Обоих она знает, но, судя по эмоциональному фону, не любит. Привязанность 2%, долг 14%, вина 8%. Их связывают некие вынуждающие обстоятельства. Уровень алкоголя за 30 минут, проведенные в стенах, место с названием «пивной погребок» поднялся на 0,37 лиа. Она почти ничего не пьет. Почему? Ей не за руль. Не любит? Хорошо, если так. Уровень никотина возрос. Курит. Сиблинг поморщился. Если она окажется той самой, он отучит ее от дурных привычек. Другое дело, что шансов на это немного, а потому и беспокоиться не стоит. Внутрь бара, хоть он и в защитной одежде, идти нельзя. Еще заденет кого-нибудь ненароком. Ждать, ждать, ждать. Прошло 45 минут. Час. У выхода в погребок показывались люди, курили, возвращались назад, добавлялись новые. Злачное место гудело, жило привычной ночной жизнью и смердело кислым пивом за километр. Интересно, как часто она здесь бывает? Нет, ему не нужна лишняя информация, не до того, как появятся результаты тестов. Оговорка – положительные результаты тестов. А пока это так, любопытство. Почти человеческое, ненужное, не приносящее ни пользы, ни удовлетворения. Она выйдет, не сможет сидеть там вечно, выйдет. А он терпеливый, он дождется. Когда часы на приборной панели показали 20:39, события вдруг резко ускорили ход, закружили и приняли совершенно нежданный оборот. Все началось с того, что она, девушка, которую Джон ждал, показалась на улице. Не вышла, как это случалось с другими посетителями бара, а почти выбежала из дверей на улицу, одновременно стряхивая со своего плеча чью-то руку. Мужскую. Движения неточные. Уровень опьянения 52,3 лиа на литр крови. Сиблинг моментально распахнул дверцу и вынырнул из салона на свежий воздух. «Убери лапы, я сказала!» Яна кричала. Злость 84%, параметр критический. Риск неадекватного поведения за пределами красной границы. «Чего ты? Я тебе выпить купил!» «А я пила? Мне оно твое надо было?» «Какая мне разница, пила-то или нет? Я купил, принес, чего ты морду воротишь? Поговорить со мной впадло?» «Мне все с тобой впадло!» «Да ты вообще следи за языком!» Их было двое, желающих разобраться с его целью. Его целью. И первое слово было определяющим. Джон двинулся вперед, но не успел сделать и двух шагов, как звякнула пряжка дамской сумочки. Дернулась Янина шея, затем рука и... В тонких пальцах возник пистолет. «Назад!» Она была вне себя от ярости. Бледная и в красных пятнах, с поджатыми губами и дикими от ненависти глазами. «Пристрелю обоих!» «Ты что, водный пестик прихватила?» – раздался гогот, но не особенно веселый, с примесью растерянности. Сиблинг, прищурившись, сканировал оружие. Пистолет боевой, заряжен. Черт, ситуация накаляется, сделал еще шаг. На другой стороне улицы застыла была женщина, но тут же засеменила прочь. Одумалась, не захотела потом числиться свидетелем или еще одной случайной жертвой. «Плевать, водичкой нас будешь?» «Назад!» Рука стрелка дрожала, но не настолько, чтобы промахнуться. «Ну давай, стерва недоделанная, стреляй!» «Только я тебя потом!» И он, пьяный дебил, на свой страх и риск, пошатнулся в сторону девчонки и почти сразу же грохнул выстрел. Настоящий, резкий, жесткий, ударивший всем по ушам. Мужик ошалело замер, мимо его головы от кирпичной стены только что отрикошетило. «Сучка! Ты мне чуть...» «Да ты! Толян, у нее пистолет настоящий! Уходим!» «Игрушка! Какая игрушка? Боевой!» «Вот же! Уходим, менты!» Где-то неподалеку протяжно взвыла сирена. Нападающие, несмотря на дозу алкоголя в крови, далеко от эстетической, резво бросились на утек. Не теряя ни секунды, двинулся вперед и Сиблинг. Дуло тут же сместилось в его сторону. «Не подходи!» Ей было все равно, в кого стрелять, он видел. Боялся? Нет. Он никогда не боялся пуль. «Садись в машину. Ту, что за тобой». Пришлось временно деактивировать щит. «Иди в жопу! В машину, я сказал!» Звук сирены приближался. Из погребка высунула любопытные носы компашка, но, завидев на улице девку с оружием, застопорилась на пороге, переговариваясь, попятилась назад. Негромко заскулила в коридоре истеричная девчонка. «Давай, времени в обрез! Уйди с дороги, отвали!» Он не отвалил. И секунду спустя случилось то же самое, что и минуту назад. Раздался выстрел. Сиблинг отследил траекторию пули еще до того, как та показалась из дула. Нет, за мгновение до этого он оценил изменение напряжения фаланги пальца. Заметил расширившиеся от выброса адреналина зрачки. Учащение пульса и дыхания, сделал нужные выводы. И потому отклонился всего на несколько миллиметров, но их хватило для того, чтобы опасность, не коснувшись его всего чуть-чуть, лишь обожгла тонкую кожу уха. «Дура!» И переместился к ней столь стремительно, что Яна не успела даже пикнуть. Выхватил из чужой руки глок, Силой сжал его так, что ствол погнулся, точнее сказать, расплавился прямо в его перчатке. Отбросил оружие в сторону, а бабу, чертову бабу, из-за которой приходилось постоянно быть настороже, резко схватил за локоть. «Внутрь!» Из-за поворота уже показались фары местной охранной машины. Теперь отчет пошел на секунды. Грубо запихнув упирающуюся девку в машину, Джон обогнул автомобиль, грохнулся на водительское место, зло хлопнул дверцей, порадовался тому, что не заглушил мотор и вдавил педаль газа в пол. «Что ты сделал с моим пистолетом? Ты его... погнул!» «Помолчи!» Ее трясло. Трясло, начиная с того момента, как она поняла, те двое не отстанут. Выволокут ее на улицу, посадят в развалюху, увезут и сделают с ней что-нибудь плохое. И все из-за чертовой кружки пива и одного грубого слова. Но что делать, если ей не хотелось общения? Совсем-совсем не хотелось. И почему мужики такие тупые? А теперь она в другой машине, лучше. Вот только ситуация не лучше. За спиной сирена, водитель странный, не просто странный, сумасшедший. Он погнул ее пистолет, а до этого уклонился от выстрела. Ведь уклонился, она видела. Странным, замедлившимся зрением видела, как тот чуть отшатнулся в сторону, и пуля просвистела мимо. «Тебе показалось. Янка, тебе показалось, этого не могло быть. Но она чуть не убила его. А еще раньше чуть не пристрелила тех двоих. Что за гребаный вечер? Что за невезуха? Едва не совершила преступление, потеряла глок, и теперь его точно подберут менты. Ты его выкинул!» А он, между прочим, стоил ей 3 месяцев накоплений и почти полного отсутствия еды и всяческих развлечений. Ни в жизнь заново не скопит. «А до того стер с него твои отпечатки. Можешь сказать спасибо». «Спасибо? Спасибо? Тебе?» Он ничего не стирал, просто выбросил его, а перед этим погнул. Мерседес, Яна не успела разглядеть, какой именно модели, летел по улицам черной сверкающей тенью. Мимо неслись закрытые киоски, пустые остановки, одинокие прохожие, запертые двери магазинов. Бешеным сайгаком стучало сердце. «Выпусти меня!» Кажется, полицейская машина осталась позади, они оторвались. Не хватало еще цацкаться с очередным тупым мужиком. Чем быстрее выйдет, тем быстрее вдохнет полной грудью и успокоится. Поймает такси, а там домой. «Останови!» Авто летело вперед. Незнакомец даже не оборачивался на голос. «Слышишь меня?» Нет ответа. Шорох шин. «Слышишь?» «Пока не слышу ничего достойного, чтобы на это реагировать. В этом мире все ведут себя неадекватно. Или ты исключение? Мы знакомы меньше минуты, а я уже устал от тебя». «Устал он от меня, а я от тебя! Ты выкинул мой пистолет, подставил меня. Ты хоть знаешь, сколько я за него отдала?» «Мне плевать». Она не заметила, когда и куда именно они успели свернуть на подземную парковку. Окончательно испугалась тогда, когда резко дернула за ручку двери. Хотела выпрыгнуть на ходу, пока не поздно, и обнаружила, что та заперта. Сглотнула, распахнула глаза и почувствовала, как запершила в горле. Тишина. Пустой бетонный этаж и квадратные опоры вокруг. Несколько припаркованных машин у дальней стены. Закрытые двери лифта, мерцающая над пожарным выходом лампочка. Они находились под землей, под незнакомым ей бизнес-центром. Как он отпер без пропуска шлагбаум? Работает здесь. В баре было уютней. Поганей, но уютней, не так страшно. А теперь, сидя в салоне чужой машины, один на один с незнакомцем, Яна паниковала. Неподдельно, до колик в пузе, до тошноты в желудке. А все потому, что как только мотор затих, она впервые за все это время взглянула водителю прямо в глаза и просела сквозь металлический остов Мерса до самого бетонного пола. Потому что это были те самые глаза, те самые, которые весь день, все это время следили за ней. Нет, она не видела их, лишь ощущала, но ошибиться никак не могла. Это он, этот мужик, следил за ней. Это был ты. Невысокий, жилистый, крепкий. Наигранно спокойный и почти равнодушный. Собранный, как оцелот перед прыжком, опасный. Но морозило ее не от гулкой тишины гаража, не от пребывания один на один с незнакомцем, по крайней мере, не только, а от взгляда напротив. Взгляда, полностью лишенного эмоций. Такие бывают только у маньяков, у абсолютно сбрендивших людей. У тех, у кого шарики давным-давно заехали за ролики. «Каська, ты встряла». Нужно не дать ему понять, как сильно она напугана. В конце концов, она умеет драться. Может постоять за себя, врезать и сбежать. Вот только бравые мысли теперь казались вялым сном. Энтузиазм напрочь отмораживал взгляд неподвижных серо-зеленых глаз. «Зачем мы здесь?» Вместо ответа водитель долго смотрел на нее. Смотрел точь-в-точь, как психопат, который прикидывает, правильную ли жертву выбрал. Тот ли товар приобрел? Понравится ли ему издеваться над ней, наносить порезы, любоваться кровью, упиваться стонами, мучить? «Отпусти!» Ее голос хрипел. Больше всего Яна ненавидела фильмы про маньяков. Никогда не смотрела их, даже не начинала. До смерти боялась стать одной из тех девушек. «Ты пахнешь никотином!» Вздрагивание крыльев носа. Упрек. «Тебе какая разница?» Он точно собрался ее разделывать. «Отпусти меня! Отпусти, слышишь? А не то я буду орать! Я разобью стекло каблуком! Я башку тебе разобью каблуком!» Взгляд напротив сделался холодным, как январская стужа. «Следи за языком!» «Следи? Ты похитил меня!» «Привез против воли в этот гараж, держишь взаперти, и я же еще следи, твой рот пока грязный. Держи его на замке». «Пока?» Яна оторопела от этого слова. «Пока? А что будет потом? Он его вымоет с мылом?» Вырежет ей язык. Нервы моментально сдали. И Каська принялась колотить по всему подряд, по двери, по куртке, по чужому локтю и стеклу. «Выпусти, выпусти, выпусти, выпусти!» Она почему-то совершенно забыла, что нужно бить прицельно и на поражение, ломилась прочь из запертой машины, как дебильная и полностью безмозглая муха, над которой занесли верную погибель, свернутую в трубку газету. К ней тут же протянулась рука в перчатке и схватила за горло. Кислород перестал поступать в легкие. Истошный вопль прервался. «Я от тебя устал!» Голос ледяной, недовольный, глаза пустые. Янка хрипела и смотрела на плотно сжатые губы. Еще секунда, и она описается. От следующей фразы капля мочи просочилась таки в плавке. Сказалась, накрывшая с головой паника. «Я могу отключить тебя и сделать все, что нужно сам. Но лучше, если ты будешь в сознании, поняла? Тогда все займет недолго и получится правильнее. Кивни, если поняла». Кивнуть? Она не то что кивнуть, вообще шелохнуться не могла. Что? Что он хочет с ней сделать? Для чего она должна быть в сознании? Хорошо, если просто изнасилует. Пусть даже два раза. Не страшно, если заставит сосать. Лишь бы отпустил потом, лишь бы уйти. Снова увидеть белый свет. Лучше бы она пошла с теми двумя и дала им в групповухе. Как-то непостижимым образом удалось кивнуть. «Только не кричи, не зли его!» Кричать бы и не вышло, горло соднило. Получив первую после удушья порцию кислорода, Яна закашлялась, согнулась и долго, трудно, с хрипами пыталась выровнять дыхание. А мужик тем временем продолжал смотреть на нее, как на пустое место. «Так не смотрят даже маньяки. Лучше сосать, пусть только не убьет!» Перед глазами стояли лохмотья окровавленной одежды, разрез от шеи до самого пупа, вывернутый наружу внутренности и стеклянный, как у куклы, взгляд. Ее собственный стеклянный взгляд. Из транса вывела лишь зашуршавшая куртка. Водитель поднял одну руку и принялся стягивать с нее перчатку. Каська наблюдала за этим процессом завороженно. Знала, дальше последует кульминация. Что-то такое, ради чего ее притащили в этот гараж. Хотелось умереть раньше, чем это случится. Хотелось снова начать ломиться сквозь запертое стекло. Она сдержалась. «Что тебе нужно?» Снятая кожаная перчатка, та самая, которую он смял глок, легла на колени. «Коснись меня!» «Что?» «Я сказал, коснись меня!» Теперь она не сомневалась, что заперта в машине с психом. У них все так и начинается. «Коснись меня, положи голову на мое плечо, назови меня любимой, а теперь раздевайся». «Медленно». «Не хочу». «Не надо. Пожалуйста». Веки обожгли горячие слезы. А ведь она не плакала с 14 лет. «Просто коснись меня». В голосе водителя послышалось раздражение. «Взять... за палец?» «За любой. За запястье. Мне все равно». Это фильм ужасов. Психологический триллер и драма в одном флаконе. И она, Косинская Яна, в главной роли. В последней в своей жизни роли. «Ты потом отпустишь?» Вот так и становятся жалкими, конючащими попрошайками. Молят сначала о жизни, а после о легкой смерти ползают на коленях, размазывают сопли по полу и по чужим ботинкам. «Выполняй! Я не намерен просидеть здесь всю ночь!» Но почему он не коснется ее сам? Запрет у него в мозгах? Чертов фетишист! Ее дрожащая рука нехотя протянулась в сторону водителя и хлопнула того по запястью. Легко, невесомо, вскользь. «Еще раз!» И вновь ее рука коснулась его светлых волос, мягких, почти сливающихся с кожей. «Возьмись за него!» – прорычали зло, и она взялась. Кожа как кожа, теплая, нормальная, человеческая, в чем подвох? А подвох однозначно в чем-то был, потому что теперь незнакомец смотрел на нее иначе. Не то растерянно, не то зло, не то изумленно. Она даже не могла понять, как именно. «Что?» «Ты что-нибудь чувствуешь?» «Что чувствуешь?» Теперь, наверное, все зависело от правильного ответа, да? Если он верный, шаг к выходу. Если нет, еще один лоскут кожи прочь. «Что-нибудь необычное?» «Я не знаю». «Чувствуй! Говори!» «Я не знаю!» «Думай!» Все, она пропала. «Ничего!» «Ничего я не чувствую! Я не знаю, что должна чувствовать! Не знаю, слышишь? И отпусти меня уже! Отпусти! Пожалуйста! Не убивай, не мучай! Просто отпусти!» И она расплакалась совсем как в детстве, некрасиво, с ревом, с искривленным ртом и соплями над верхней губой. И не поверила, когда сквозь собственные рыдания вдруг услышала тихий щелчок центрального замка. «Иди!» «Да?» Плач прервался, ее руки тряслись, а глаза блестели, как у полоумной плюшевой игрушки. «Иди, пока я не передумал». И она вывалилась из «Мерседеса» прямо на бетонный пол. Что-то потерялось, выкатилось из сумочки, но Яне было наплевать. Не чувствуя ни ступни, ни коленей, ни собственного тела, то будто стало невесомым и набитым гагачьим пухом. Она неслась туда, где виднелся шлагбаум, тоннель. А за ним лоскут ночного неба, свобода. Кажется, она порвала штаны, которые купила всего неделю назад. Плевать. Свобода. И сломала каблук. К черту. А также два ногтя. Два ногтя? Да какая разница? Она осталась жива. Жива, жива, жива. Обезумевшая от страха. Ополоумевшая от нервного напряжения, но целая. Целая. Шум улицы. Гул проехавшего мимо такси, лай собаки, ворчание бомжа у мусорного бака – все это показалось ей райской музыкой.